Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о продолжении реформации в Англии. В прошлых беседах было сказано, что реформация церкви в Англии имела более политический характер, нежели религиозный. Проведенная королем реформация в церкви имела больше политические соображения, нежели религиозные. Эта королевская реформация более касалась только организационных сторон церкви, нежели духовных и учения церкви. В Англии учение Кальвина было сильным и влиятельным в английской церкви, а в особенности в церквях Шотландии, Голландии, Дании и Франции. Елизаветинское законодательство не решило вопроса церкви. Оно лишь создало более благоприятные условия для протестантских церквей. В период царствования римо-католической королевы Марии, так называемой «кровавой», большое число протестантов спасало свою жизнь от смерти и преследований, убегали из Англии в свободные страны. Таким наиболее привлекательным местом для них была Женева, Швейцария. В Женеве проповедовал Кальвин. Кальвинистские верующие оказывали им посильную помощь, содержали их в беженских лагерях. Когда Мария померла, то в Англии под управлением новой королевы Елизаветы наступила религиозная и политическая оттепель. Узнавшим об этом, все эти беженцы, бежавшие из Англии, теперь возвращались в свою страну из разных стран, куда они убежали. Вместе с собой они несли в свои новые надежды и полные энтузиазма для новых идей и учения французского реформатора Кальвина. Так что в силу сложившихся обстоятельств с самого начала елизаветинского правления общее настроение в стране требовало реформ в английской церкви. То законодательство и реформы, сделанные королем Чарльзом V и потом расширенное законодательством Елизаветы, более никого не удовлетворяло, потому что эти меры были лишь половинчатыми, и потому верующие требовали настоящих реформ, не только политических, но также религиозных, в самой церкви. Они хотели видеть церковь как Божью институцию, чистой и святой, в жизни ее членов. Поэтому людей с такими взглядами стали называть пуританами, что означало сторонников чрезвычайно строгого образа жизни и чистоты. Стремлением пуритан было организовать свою независимую церковь. Пуритане хотели и требовали, чтобы всякий священник, обслуживающий церковь или общину верующих, был искренне верующим, а не только профессионалом, но духовно настроенным пастором своего стада, чтобы он мог иметь моральное право учить иных. Пуритане также требовали, чтобы упразднить священническую специальную одежду и принимать чашу Господню, стоя на коленях, отменить при бракосочетаниях обмен кольцами и не употреблять при крещении изображение креста. В священнической одежде они видели то, что для них напоминало их страшные дни преследований и сжиганий на кострах. Люди, которые их судили и мучили в подвалах инквизиции и сжигали на кострах, были тоже одеты в монашеские и священнические одежды Римо-католической церкви. Преклонение перед принятием чаши Господней они усматривали духовное пребывание незримое для человеческих очей Иисуса Христа, и это отражало их адорацию и преклонение перед символом Его смерти и воскресения. Изображение креста при крещении для них это было символом римо-католического суеверия, которое не соответствует духу библейско-евангельского учения. Они желали видеть церковь чистой и святой. Спустя некоторое время они предложили англиканской церкви новые свои требования по отношению церковных правил и дисциплины. Они хотели, чтобы всякий пастырь, священник, не назначался епископом, но избирался общиной или церковью, и поэтому епископская должность, по их мнению, должна быть упразднена. Такие радикальные взгляды для них больше подходили в намеченной ними церковной структуре, пресвитерианской, а не епископиальной церкви, какой была англиканская. Вождем пуритан был Фома Картвайт. Был он профессором Кембриджского университета. Оппонентом пуритан был Иоанн Витгифт. Через его влияние и старания профессор Картвайт был уволен со своей службы в Кембриджском университете. Картвай вел скитальческую жизнь вследствие сильного преследования со стороны епископальной церкви. Но, несмотря на это, он трудился неутомимо для ветви пресвитерианского пуританизма. Несмотря на то, что пуритане сильно возражали против форм, устроя и обрядов, введенных в епископиальную церковь в Англии, но они сильно возражали против того, чтобы отделяться от епископальной протестантской церкви. Они хотели официально оставаться в этой церкви, чтобы реформировать ее изнутри и придавать ей те евангельские формы учения, которые они восприняли в Женеве. Сепаратисты или конгрегационалисты отделяются от епископальной церкви. Среди сепаратистов или отделившихся были также пуритане, которые не соглашались с официальной линией в этом вопросе со своей церковью. В их понимании они стояли перед практической проблемой. Они видели, что процесс реформирования епископальной церкви изнутри, даже и при наилучших условиях, будет долгим, утомительными, даже вообще безнадежными. Имея перед собой такие соображения, они предпочли, что для них лучше отделиться и создать свою церковь. Их стали называть отделившимися или дезертирами. Их взгляды в вопросах церкви, церковного управления были следующими. Они верили, что каждая поместная церковь есть полностью независимой единицей от центра, а также, что никакая иная церковная власть не должна насильно вмешиваться в дела иной церкви, чтобы накидать свои взгляды. Всякая местная церковь есть независимой единицей. Некоторые пуритане, которые предпочли оставаться в епископиальной церкви, и те, которые остались в епископальной церкви, были по убеждению кальвинистами. Пуритане приобретают в парламенте подавляющее большинство. Прошло почти 40 лет после смерти королевы Елизаветы, пуритан в Англии жестоко угнетали и преследовали. Но в 1640 году, во время парламентских выборов в английский парламент, пресвитерианские и пуританские кандидаты, выбранные в парламент, были в большинстве. Они сейчас же приступили, как говорится, навести порядок в собственном доме, то есть в своей стране. Двух главных заправил нарушителей английской конституции в том, что они незаконно преследовали инакомыслящих и иные религии. Ними были Эрл Страффорд и архиепископ Лауд. Оба они были привлечены к суду и осуждены, и обезглавлены мечом. Такой поступок парламента и суда не понравился королю, и потому он решил привлечь к суду 5 главных руководителей парламента. Он хотел признать их изменниками Родины и предать смерти. Однако палата лордов признала незаконными требования короля. Когда королева жена короля узнала о ходе событий, то она сказала королю: «Иди, трус, и возьми этих мошенников из парламента за уши». Как видно, король повиновался жене, и на следующее утро с отрядом солдат оцепил здание парламента и сам вошел в палату заседаний. Осмотрев всех присутствующих, он сказал: «Как я вижу, птицы улетели», и вышел из парламента. О намерении короля 5 руководителей были уведомлены, и они скрылись в городе. Король решил применить военную силу и разогнать неугодный для него парламент. Он оставил Лондон и поднял свой королевский флаг в городе Ноттингаме. Этим своим актом он ввергнул Англию в гражданскую войну.